24. Скажут, что огонь, как стихия, неуловим для наблюдения. Скажите, он показывается даже больше других стихий. Разве земля или вода больше явлены для человека при наблюдениях организма? Огонь легче показывается и в температуре, и в пульсе, и, главное, в том трепете, который сопровождает все огненные явления. Это не трепетание ужаса, но объединение с пульсом стихии. Разве вызывает трепет общение с землею или водою? Но огонь, даже в малом размере, дает особую сенсацию. Так пусть не говорят о недостижимости огня пространства. 25. Особенно драгоценно уловить в сердце своем общение с огненной сущностью. Средневековье, конечно, добавило бы к этому и пламень костра, но даже в те времена могли находиться сильные люди, которые не боялись говорить о том, что они видели и ощущали в себе. 26. Змей огненный, поднимающийся над чашей, в виде змея Моисея, как восьмерка арабская, может показать напряжение чаши, ибо чаша полна огня. Наслоение и отложение в чаше представляют продукт огненный. Так мы прежде всего существа огненные. Только при этом убеждении мы начинаем растить и так называемые огненные крылья. Не огненные ли капли стучатся к нам? Не огненные ли волны напрягают ритм? Пусть каждое напоминание об огне служит насыщению торжественностью. 27. Наблюдение над людьми, любящими структуру пламени, постоянно дает новые выводы. Приближаясь к огню, мы начинаем познавать ритм энергии, который создает все сочетания. Нужно полюбить эту стихию всеми пониманиями, иначе говоря, мыслями, послушными пространству. Когда мы готовы прибыть земными гномами, то нужно помнить, что лучшие гномы служат огню. Так нужно понять, что даже низшие сознания тянутся ввысь. Даже в сказках явлены гномы, которые не могут жить без преданности огненным существам. Так древние пытались внедрить в детское сознание огненные представления. Теперь же наука через теорию калорий, через астрохимию, дает ту же сказку о великом огне. Но исключительность огненных явлений все же не позволяет среднему человеку ввести понятие огня в обиход. Тем самым огонь остается в пределах нежелательной отвлеченности. От этого ограничения нужно отстать, говорю как врач. Утверждаю, что, служа огню, пройдем через все темные бездны. Если для летательных аппаратов нужен особый газ, то насколько нужна тончайшая энергия для возвышения духа? 28. Подвиги и все героические деяния — суть действия огненные. Высшая энергия переносит людей через пропасть. Могут спросить, не огненная ли энергия участвует в подъеме злодейства? Именно. Та же энергия может поднять нож окровавленный. Потому и советуем не обращать огонь благодати в пламень разрушения. Кроме вреда личного, пламень разрушения заражает окружающее пространство. Больше того, злой пламень раздувается разлагающими вихрями низших слоев. Давно сказано, что грешники сами ад топят. Сами люди ответственны за количество зла. При этом огромное количество зла неосознанно, и люди не желают признать, откуда эти ужасные ожоги. В разных странах вы видели различные изображения ада. Если эти формы осуществлены на земле, тем самым они существуют в мире тонком. Насколько же на земле нужно избегать всего безобразного? Огонь благодати творит самые прекрасные преображения. Будем же этими трудящимися благословенными кузнецами. Благодатные огни высоко носимы вихрями дальних миров. Когда-то существовало огненное испытание. При этом испытуемый приближался к огню, и огонь при касании истины устремлялся кверху. Но неправда искривляла пламень. При всем несовершенстве такое испытание напоминало о возможности воздействия огня.